Говоривший сделал передышку, и этим тотчас воспользовался тосконец. «Между прочим, это как раз и есть отряд Коуна», — проговорил он. «Я шел сзади и все прекрасно видел. Не надо было Тауна задираться. Ушли бы в люк и никаких проблем. А из-за этой дурацкой стрельбы мы опять упустили аланцев. Теперь они уже далеко». «Ладно, ладно», — более спокойно вымолвил неизвестный. «Таун действительно бывает резок и высокомерен. За свой опрометчивый поступок он будет наказан. Кстати, убитые у вас есть?» «Двое. И если говорить на чистоту, у Линка большие проблемы. За время преследования мы потеряли уже больше половины солдат. А земляне – воины от Бога. Один из них стал перебежчиком. Так вот, никто из местных бойцов не годится ему даже в подметке. Он профессионал, а не дилетанты. И надо учесть, что те, кто остался в группе, сильнее Агадая. Во всяком случае, в рукопашной схватке. Самое обидное, что мы почти догнали аланцев. Однако маневренная группа появилась очень некстати. Часть людей Коуна деморализованы. Никто из них раньше не видел лазерного оружия». «Ты сам в этом виноват», — воскликнул собеседник Алланса. «Какого дьявола ты воспользовался блоком Z7? По всем инструкциям он предназначен для экстренного ухода во время провала легенды. Мы посчитали, что тебя надо эвакуировать». «Но я не был в блоке Z7», — возразил следопыт. «Отряд Коуна только-только подошел к космодрому, когда Таун орудовал там». «Что значит «не был»?» — с тревогой в голосе произнес неизвестный. «Кто-то ночью набрал код и открыл люк. В нижнем помещении полно следов. Мы посчитали, что тебя захватили в плен, и маневренная группа поднялась на поверхность для поиска». «Фрам, это не я», — вымолвил Алланс. «И, видно, Агадай прав. Ночью на Кенвилле были только разведчики. Это дело рук аланцев. По всей видимости, они кое-что пронюхали. Им известно расположение секретных входов и шифры многих замков. Похоже, что аланцы ищут теперь не только космодромы, но и нас». «Это вряд ли», — возразил голос. «Никакой информации у великого координатора быть не может. За последние 25 лет наших людей на поверхности видели не более десятка раз. По этим фактам вывода не сделаешь. А Алан не владеет даже столь скудными сведениями. Нет, здесь что-то другое. Однако опасность от этого не становится меньше. Придется изменить тебе задание. Хоть один аланец, но нужен живым. Невозможно. Бандиты в ярости и в бою будут вряд ли управляемы. Кроме того, я сам подал Коуну мысль, что нужно в первую очередь убрать именно аланцев. Земляне играют роль телохранителей и не так опасны. Советник умен и подозрителен. Резкое изменение взглядов может вызвать у него настороженность. Сейчас он доверяет мне почти полностью». Наступило мгновенное молчание. По всей видимости, Фрам обдумывал ситуацию, а она не была простой, чтобы принять решение мгновенно. Наконец, сильно растягивая слова, он проговорил. «Хорошо, действуй, как считаешь нужным. В конце концов, тебе виднее. Однако помни, сколь ценна для нас информация аланцев. Мы еще не готовы к открытому столкновению с мощной цивилизацией великого координатора, а потому должны себя обезопасить». «Ладно, постараюсь», — произнес следопыт. «Следующий сеанс связи через 5 дней. Выходить в эфир чаще слишком рискованно. Соглядатаев в отряде Коуна предостаточно». Тосконец отжал кнопку и убрал прибор обратно в карман, плотно его застегнув. Потерять столь ценный предмет не хотелось. Возвращаясь на космодром, Алланс не переставал думать о блоке Z7. Это был, конечно, не идеальный вариант для ухода с поверхности, однако 200 лет он не давал сбоев. Теперь появились сложности. Каким-то образом аланцы узнали о тайне этого складского помещения, В противном случае, зачем такие бурные поиски? Любопытство? Эту версию следопыт отбросил сразу. Уставшие и сдерганные люди не будут тратить силы на бессмысленную работу. Значит, сделать определенный вывод Аланс никак не мог. Нужен пленник Аланец. Но как его вырвать у группы? Пока это лишь рассуждения, они редко приводят к успеху. Охотники подошли к космодрому на час ранее предполагаемого срока. В тех местах, где они были оставлены, лес изобиловал разной дичью, а потому заготовка шла весьма быстро. Нагруженные тяжелой ношей, воины догоняли отряд на пределе своих сил. Порой за сутки они отдыхали не более 7 часов. Все это приводило к определенному физическому истощению. И хотя обрадованный Коун хотел начать преследование немедленно, отдать такой приказ он не смог. Продовольственная группа просто попадала на землю. Люди нуждались в нескольких часах сна. Идти же без четверти отряда советник не решился. Пустыня — слишком опасное место для этого. Лишь к вечеру бандиты, вытянувшись цепочкой, покинули космодром. Пройдя по гребню воронки, воины спустились на равнину. Еще несколько километров, и перед преследователями раскинулось безбрежное море песка. Сириус уже наполовину опустился за горизонт, и Линк приказал разбивать лагерь. Только завтра утром он снова решится ступить в пределы этой пустыни. Из всего отряда лишь Хинт знает, что они пережили здесь год назад. Страшные воспоминания. Несмотря на просто героические усилия, разведчики двигались крайне медленно. За минувшие сутки они с трудом преодолели чуть больше 25 километров. Возможно, что сказалось нервное напряжение, появление преследователей, и тем не менее результат был неутешительный. Кайнц сделал 3 привала, ни разу группа не переходила на бег, но уже за 2 часа до захода большинство людей с трудом передвигали ноги. Сам Генрих держался лишь благодаря моральному настрою. Нечто подобное он уже испытывал давным-давно на земле, а потому был готов к таким мучениям. Обходя очередной бархан, разведчики поднимались по пологому склону, мечтая лишь об одном — остановиться, напиться воды, а затем лечь и больше не вставать. Песок то и дело уходил из-под ног, приходилось постоянно держать равновесие, чтобы не упасть. Однако удавалось это не всегда. В самом центре группы вскрикнула Кроул, повалилась назад, увлекая за собой Линду, и вскоре девушки сбили с ног Ридли, и вся компания покатилась вниз. Оглянувшись назад, земляне с тревогой наблюдали за упавшими. Освальд с трудом, но через несколько секунд встал, а вот Аланки продолжали лежать. Вряд ли они себе что-нибудь повредили, просто у девушек не было сил. Взглянув на слепящий диск Сириуса, Аята хрипло произнес: «Все, на сегодня достаточно. Мы сделали максимум из того, что могли. Лишняя пара километров только доконает нас». «Хорошо», — согласился граф. «Спустимся вниз. Этих 2 красавиц не поднять. Не нести же их на руках». Воины начали спускаться. Давалось это крайне тяжело. Виола потерял центр тяжести, перевернулся через голову и скатился прямо к ногам Ридли. Почти тотчас то же самое проделал и Лунгрен. Швед при этом сломал 3 арбалетные стрелы. Лежа на спине, выплевывая песок, Свен ругался всеми знакомыми ему матерными словами. В другое время это сильно позабавило бы наемников, но сейчас никто не обращал на барона внимания. Откинув в сторону рюкзаки и оружие, люди наслаждались покоем. Каждая клеточка их организмов отдыхала от тяжкого перехода. Самое удивительное, что в голове даже не было ни единой мысли. Полное отрешение, полная прострация. Лишь спустя 1/2 часа, когда Сириус стал клониться к закату и на ложбине, в которой лежали разведчики, упала тень, солдаты начали оживать. Кто-то потянулся к фляге с водой, Кто-то расстегнул куртку, только сейчас осознав, что она тесна. Кто-то перевернулся на бок и потянулся к рюкзаку за одеялом. Это полуобморочное состояние длилось еще минут 40 до тех пор, пока жара не стала резко спадать. Перепад температуры градусов на 10 наемники почувствовали сразу. И как всегда в таких случаях первым заговорил Кайнц. «Подъем», — вымолвил он. «Сейчас вы столкнетесь еще с одним достоинством пустыни. Часа через 4 здесь будет дикий холод, так что одеяла нам не помешают». «Да и подкрепиться стоит», — сказал Освальд, усаживаясь на рюкзак. «У меня проснулся бешеный аппетит». «Вполне естественно», — вставил Виола. «Организм немного отдохнул и теперь требует энергетической подпитки. Кстати, наши дамы еще живы?» «Честно говоря, я вряд ли смогу ответить на этот вопрос», — проговорила Салан, переворачиваясь на спину и приподнимаясь на локтях. «Никогда в жизни так не уставала. Ноги просто гудят и подгибаются сами. Боюсь, что эту пустыню мне не одолеть». «Это из-за песка», — пояснил граф. «Нет твердой опоры, поэтому работают все мышцы. И для некоторых эта нагрузка оказалась чрезмерной. Через день-два станет немного легче. Появится навык и тренированность. Поверьте, я испытал это на собственной шкуре. Проклятые сарацины загнали нас в такое дерьмо». Генрих махнул рукой, не желая больше говорить об этом. Видно, его успехи в крестовом походе были не очень впечатляющими. Как бы там ни было, но наемники оживали. В пустыне наступило самое благодатное время. Спал испепеляющий зной, и пришла долгожданная освежающая прохлада. Разведчики с удовольствием ужинали, и постепенно возобновлялся разговор. «Таким темпом до 4-го космодрома нам идти около 10 суток», — произнес Лунгрен. «Перспектива не из приятных. Лично я подумываю о возвращении. Повернем на северо-запад ко 2-му объекту». «Что решено, то решено», — оборвал шведа Тина. «Пустыня, конечно, не подарок, но и отряд Коуна находится в таких же условиях. Мы должны преодолеть и эту преграду. В конце концов, прорубаться сквозь джунгли удовольствие не намного приятнее». «Это верно», — поддержал японца Храбров. «Кроме того, в пустыне мы увидим преследователей издалека, а значит, напасть неожиданно они не смогут. Даже если бандиты нас догонят, я на этой открытой местности успею выпустить не менее 10 стрел. И хоть несколько из них, но цели достигнут». «Мысль весьма разумная», — подхватил Ридли. «Однако кое-что меня беспокоит. Бандиты были от нас всего в 3 километрах. Это 20 минут бега. Мы прошли весь день, а они сзади так и не появились. Уж не ждет ли нас впереди засада? Вряд ли те 5 пугал задержали Линка надолго». «У этих пугал были лазерные карабины», — возразил Виола. «С их помощью и при хорошей подготовке можно перестрелять 3 таких отряда, как у Коуна». «В таком случае у нас есть надежда, что они так и сделали», — усмехнулся Освальд. «Нет, Линк не дурак», — вымолвил Аята. «Он уведет своих людей из-под удара. Рисковать понапрасну ему невыгодно. В другое время Коун не пожалел бы сил и средств, чтобы заполучить такое оружие, но сейчас ему нужны только мы. И объяснение его отставания весьма простое. Пустыня. Именно она задержала бандитов. Как? Я пока не могу сказать, однако факт остается фактом. Советник хотел догнать группу именно возле 3-го космодрома. Эти парни в комбинезонах нам здорово помогли». «Интересно, кто они?» — подал голос Свен. «На встречу с такими красавцами и мы, и аланцы явно не рассчитывали. Я прав, Том?» «Прав», — чуть смущенно ответил лейтенант. «Признаться честно, я и сам в растерянности. Зачем были нужны такие сложности со снаряжением и оружием, когда на Тосконе бродят люди, вооруженные лазерными карабинами?» «И, по-моему, это проясняет ситуацию с излучением», — вставил Кайнц. А вот с этим утверждением спешить не стоит», — наконец вступила в разговор Кроул. «Эти люди могли найти склад 200-летней давности и теперь воспользовались его содержимым. Весь вопрос, откуда они пришли? Судя по направлению шоссе, наверняка вдоль него располагались какие-нибудь заводы, города или поселки». Девушка развернула свою карту, провела карандашом на юг, и вскоре острие уперлось в космодром Кенвилл. Найти дорогу было несложно. Как и предполагала Аланка, возле нее было немало населенных пунктов и разного рода производственных объектов. В любом из них мог находиться склад с подобным снаряжением. Каких высот в этой области достигла Тоскона 200 лет назад, никто из разведчиков не знал. «Может, ты и права», — задумчиво сказал граф. «Но вряд ли эти люди часто используют лазерное оружие. Ни Лемы, ни Дола не говорили о нем. Для бандитов Коуна, похоже, такая атака стала тоже большим сюрпризом. Если это действительно колония, то колония изолированная, живущая от современного мира Оливии обособленно». «А вот это весьма подозрительно», — проговорила Салан. «На 200 лет не хватит никаких запасов. Люди просто были вынуждены покидать свои лагеря. А в столь диком мире столкновения интересов приводят к войне». «Может, у них какое-нибудь подземное убежище?» — предположил Ридли. «Оно очень надежно и незаметно для воинов других племен. В сложных ситуациях незнакомцы в комбинезонах просто прячутся». «С их-то оружием?» — удивленно спросил Лунгрен. «Запас зарядов может быть весьма ограничен», — произнес Виола. «Это логично», — подхватил Тина. «В таком случае нам просто повезло, что путь Коуна пересекся со странными тосконцами». Вскоре усталость дала о себе знать. Смолкли Олис и Линда, укрывшись одеялом, заснул Освальд. Окружающий воздух действительно быстро холодел. Сейчас даже не верилось, что всего 2 часа назад разведчики изнывали от жары. Перепад температуры достигал градусов 30. Перевернувшись на бок, Кайнс полусонно вымолвил. «Двигаться днем нельзя. Слишком много теряем сил. Мы не осилим 200 километров по такой жаре». «Что ты предлагаешь?» — произнес Аята. «Надо идти ночью. Или утром и вечером. Так мы делали на востоке. Это был единственный выход. Иначе воды точно не хватит», — пояснил граф. «А как же ориентироваться?» — спросил Свен. «Компас тебе зачем?» — усмехнулся японец. «Здесь нет леса, не заблудимся. Зато не будем жариться под лучами Сириуса. Очень дельное предложение. Генрих, поднимай завтра всех 2 часа до рассвета. А теперь спите, я подежурю». Кайнц и Лунгрен словно этого и ждали. Спустя всего несколько минут раздалось их спокойное дыхание и похрапывание. Привстав со своего места, Олис подозвал самурая. Тина не спеша подошел к товарищу и наклонился как можно ниже. «Я знаю, откуда взялись те парни в комбинезонах», — прошептал Храбров. «Почему же не сказал всем?» — удивился Аята. «Потому что это блок Z7. «Ты смеешься?» «Ничуть. Пока вы все наблюдали за боем, рассматривали одежду, шлемы, оружие незнакомцев, я еще тащился на холм. Лишь в последний момент мне удалось взглянуть на космодром в бинокль, и первое, что я увидел, это открытый люк нижнего помещения». «Не может быть!» — выдохнул самурай. «Мы все же там облазили». «Все, что увидели?» — уточнил Русич. «Пустой, полутемный зал с остовами стеллажей. Сейчас я несколько по-иному думаю о словах покойного Кельвина Брута. 300 человек — это очень, очень много. Зачем была нужна такая секретность при оборудовании блока Z7? Ответ очевиден — что-то скрыть от Алана. Но мы ничего интересного не увидели или не нашли». «Хочешь сказать, что там есть потайной ход?» — догадался Тина. «Уверен в этом», — повысил голос Олис. «Тоскона не могла вывести всех людей. Недостаток кораблей и ограниченное время. Но кое-что правительство этой планеты все же сделало. Думаю, под землей в бункерах, оборудованных по последнему слову техники, успело скрыться несколько миллионов человек. Поднимались на поверхность они только в крайних случаях. Запасов продовольствия, материалов, полезных ископаемых у них хватит на сотни лет. Тоскона основательно готовилась к своей гибели. «А как же излучение? Думаешь, оно появилось после катастрофы?» — спросил Аята. «Вряд ли», — усмехнулся Храбров. «Скорее всего, это месть могущественной цивилизации за подлый удар в спину. Они знали, что рано или поздно Алан начнет колонизацию и постарались максимально усложнить эту задачу». «Постой, постой», — вырвалось у японца. «Но тогда не кажется ли тебе, что встреча незнакомцев и отряда Коуна вряд ли случайна? Таких ошибок тосконцы, прожив 200 лет под землей, не допускают. Свое убежище они будут прятать от всего мира. Не дай бог, кто узнает». «Отлично!» — похвалил товарища Олесь. «Я тоже об этом подумал. Столкновение не было случайностью. Его вызвали мы с тобой». «То есть как?» — изумленно выдохнул самурай. «Набрав код замка и открыв люк, мы оповестили подземных жителей о своем приближении. Возможно, несколько бункеров соседствуют друг с другом, и они иногда, соблюдая меры предосторожности, ходят в гости». «Не говори ерунду», — возразил Тина. «Мы с тобой целый час откапывали этот люк. Кроме всего прочего, освещение может осуществляться только с помощью автоматической системы, а из-за проклятого излучения здесь ничего не работает». «Перестань», — не выдержал юноша. «Люди, создавшие излучение, могут сделать аппаратуру, не подверженную его влиянию. Если они живут под землей, то наверняка используют лифты, системы подачи и очистки воздуха. Я уже не говорю о приборах жизнеобеспечения». Японец задумался. Что-то в доводах Храброва не увязывалось. Вряд ли люком пользовались в последние 10 лет. Слой почвы был сплошным. Однако незнакомцы действительно появились только после визита. И это подтверждает теорию Русича. «Ты считаешь, что подобные колонии действительно появились на каждом крупном объекте?» — спросил Аята. «Да», — ответил Олесь. «Возможны исключения, конечно, но в целом да. Эти бункеры наверняка имеют какую-то дистанционную связь. Их действия скоординированы. Возможно, даже существует какой-нибудь подземный штаб. Ведь где-то на планете работает установка, создающая излучение. Кто-то ее обслуживает?» «Смелая теория», — улыбнулся самурай, «хотя и не лишенная логики. Если боги над нами смилостивятся, то постараемся раскрыть эту тайну на 4-м космодроме. Там тоже должно быть помещение, похожее на блок Z7. А может, проекты снова совпадут? Тогда будет еще проще. Теперь спи. До подъема осталось всего 4 часа». Законы среди разведчиков были суровы, но справедливы. Все в группе имели не только равные права, но и равные обязанности, исключений не существовало. После 12 суток похода земляне начали больше доверять аланцам, а потому теперь они участвовали в дежурствах. Это было очень важно, так как число наемников сократилось почти наполовину. Погиб Салах, перебежал к врагам Агадай, остался в лесу раненый Декриньян. Почти все вспоминали француза с сожалением. Он умел развеселить, рассмешить людей в самых сложных, опасных ситуациях. Его шутки, подбадривания поднимали у разведчиков настроение, заставляли их ускорять шаг, придавая сил. Теперь о судьбе маркиза не знал никто. Однако все прекрасно понимали, шансов на спасение у Жака очень мало. Именно об этом и думала Линда. Аланка, конечно, не могла ничего изменить, но все равно сердце рвалось от боли и печали. В свои почти 30 лет она, как последняя дура, влюбилась в этого землянина. Объяснить, понять, как возникло такое чувство к существу с далекой дикой планеты, девушка не могла. Нечто подобное с ней случалось лишь однажды, очень-очень давно. Тогда она была совсем ребенком и влюбилась в преподавателя. Само собой, все ее переживания никого не трогали, а мужчина их даже не замечал. Линда рыдала по ночам, писала ему письма и не отправляла их. Она безумно страдала. Затем боль утихла. Появились новые интересы, друзья, знакомые. Ее захватил водоворот жизни. Был неудачный и быстрый брак, который, впрочем, не оставил рубцов на сердце. И лишь оставшись в одиночестве, Салан с какой-то жалостью вспоминала ту первую любовь. Ей казалось, что ничего подобного она уже не испытает. Однако судьба еще раз больно ударила девушку. Линда, наконец, встретила мужчину, которого искала всю жизнь. И что же? Она была рядом с ним всего 10 дней. Тяжело вздохнув, Аланка встала на ноги. Обойдя спящих наемников, Салан с добродушной улыбкой посмотрела на Кроул. Эта симпатичная девочка сама напросилась в экспедицию. Глупышка. Такого кошмара не предвидел никто. Но Бог милостив. Он подарил и ей любовь. Переведя взгляд в сторону, Линда нашла глазами Храброва. Совсем юнец, но какое умение, опыт. Прирожденный воин. Не откажешь ему и в уме. Господи, помоги ты хоть им. Невольно Аланка поймала себя на мысли, что стала рассуждать категориями землян. В трудных ситуациях она невольно обращалась к Богу. Странное ощущение. Салан не верила в высшие силы, но от подобных просьб на душе становилось как-то легче, свободнее. Ты словно перекладываешь ответственность на другие, более сильные и могущественные плечи. В этой ситуации человек преображается. Он раскован, уверен в себе и своих делах. Ему не надо заботиться о собственной безопасности, ведь Бог покровительствует тебе. А если ранение, болезнь, смерть? Объяснение простое – это воля Бога. Линда разбудила Кайнца и пошла спать. Впрочем, вряд ли она успеет хорошо отдохнуть. Хотя до рассвета было больше 2,5 часов, граф дежурил всегда последним. Впереди разведчиков ждало 230 километров пустыни, песок, жара и неведомые опасности.